Глава 8. Бренну посадили в маленькую узкую лодочку и отвезли еще дальше, вглубь страны. Только один человек, Огден, сопровождал ее, напутствуемый строгими и подробными приказаниями жены Ансельма. Путешествие было коротким. Вскоре по берегам фьорда вновь показались высокие отроги, придающие окружающему пейзажу мрачно-суровый вид. И, наконец, девушка увидела его. Каменный дом Ульрика Хаардрада, выстроенный на вершине обрыва и казавшийся естественным продолжением серой скалы. Викинг, охранявший Бренну, отнюдь не был доволен таким поручением. По мере приближения к деревянному причалу он начал грести с удвоенной скоростью. Сам Огден предпочел бы перерезать девчонке горло и бросить в бездонные глубины фьорда. Разве не она ранила его брата и не покрыла его несмываемым позором? Но тогда придется держать ответ перед Ансельмом, не говоря уже о Гаррике, новом хозяине девушки. И, по чести говоря, настоящий викинг не унизится до убийства девушки, тем более связанной и беспомощной. Теперь она ничем не напоминала ту черно-бурую лису, с такой хитростью и умением, сражавшуюся с его братом. Но Огден все же ненавидел ее, женщину, которая одевалась и вела себя как мужчина, и глядела на него жгучими злобными глазами тигрицы. Причал находился не под домом, а немного дальше по берегу, там, где скала становилась более пологой. Здесь Огден грубо выпихнул Бренну из лодки и потащил наверх по узкой тропинке, протоптанной когда-то рабами, толкавшими по ней неподъемные камни для постройки дома. Наверху лежал огромный валун, отодвинутый в сторону. При необходимости он мог бы полностью загородить выход из фьорда, а дом Ульрика мог бы стать неприступной крепостью. Здание напоминало деревянные постройки норвежцев только в одном. В нем тоже не было окон. В остальном оно походило на огромные каменные замки, виденные Огденом на шотландском побережье. Здесь были и дымовые трубы, и второй жилой этаж. Дверь выходила не на море и не на поля позади дома, а была прорезана сбоку, где росли старые, скрюченные от времени деревья. Амбары и хлева, так же, как и конюшни, построенные из дерева, тоже находились за домом. Перед смертью Ульрик отдал дом и несколько акров плодородной земли Гаррику в присутствии Ансельма, чтобы потом не было споров из-за наследства. Ансельму все равно был не нужен этот дом, поскольку зимой от каменных стен шел ледяной холод. Для Гаррика, однако, это оказалось настоящим счастьем, так как по законам предков все, чем владел Ансельм, должно было отойти старшему сыну, Хьюгу. Гаррик не возделывал землю, как Огден, не занимался рыбной ловлей, как многие в этих краях. Он был охотником, непревзойденным в искусстве владения луком и стрелами, привыкшим пробираться сквозь густые заросли, заходить далеко вглубь страны, где водились рыси, лоси и даже горностаи. Зимой он не раз отваживался плавать на север, через теплые прибрежные воды в поисках белых медведей. И как доказательство своего охотничьего умения он повез на восток огромное количество мехов. Хотя Гаррик и не был фермером, все же позволял рабам выращивать лук, горох для его стола, рожь на хлеб и ячмень на пиво. Огден прожил в доме Гаррика неделю, прежде чем тот отплыл на запад. Гостеприимство Гаррика оказалось таким же щедрым, как и его отца. Он не жалел для гостя ни еды, ни питья, и даже отдал Огдену хорошенькую рабыню, чтобы та согревала его постель в холодные ночи. Огдену нравился Гаррик, и именно поэтому викинг решил, что молодой человек вовсе не нуждается в подобном подарке отца. «Эта девушка станет настоящей помехой, колючкой в ноге, шипом, терзающим Гаррика, истинной дьяволицей, которая, скорее всего, когда-нибудь перережет ему горло во сне. Но в конце концов, Это дело Гарика и его домоправительницы. Дверь в доме была открыта, пропуская теплый летний воздух. Правда, в последнее время дни становились холоднее, а это означало, что осень не за горами, и скоро наступят ледяные зимние ночи, когда солнце надолго покинет эту северную страну. «Эй, госпожа Ермилла!» — громко завопил Огден, с топором вваливаясь в холл и таща за собой Бренну, словно корову на веревке. «Огден!» — послышался изумленный возглас в конце холла. Там была поставлена перегородка, поскольку Ульрик на склоне лет не мог выносить запаха дыма и приказал, чтобы еду готовили за стеной. Остальные пытались последовать его примеру, но долго не выдерживали, поскольку тепло для них было гораздо важнее, чем дым. Ермилла стояла в дверях, одетая в мягкое голубое полотняное платье. Соломенные волосы, стянутые узлом на затылке, были перевязаны золотой лентой. «Я не знала, что Ансельм вернулся». «Только сегодня», — пояснил Огден. «Там сейчас пир в самом разгаре». «Неужели?» Ермилла чуть подняла рыжеватую бровь. Эта женщина в свое время слыла красавицей, но теперь, в 50 лет, от былой прелести не осталось и следа. Удивительно, ведь она никогда по-настоящему не испытала тяжести жизни. «Надеюсь, набег удался?» Огден что-то проворчал и выпустил Бренну. «Как обычно, добыча была богатой, да и пленниц привезли. Целых семеро. Только один человек отправился в Волгалу, счастливчик. Мой брат ранен, правда, не слишком тяжело». Огден предпочел не рассказывать подробностей. «Кажется, Ансельм отдаст ему одну пленницу, а другую подарит вдове погибшего». «Ну, а эту?» Ермилла кивнула на Бренну, стоявшую гордо и прямо, не обращая внимания на то, что ее волосы цвета вороного крыла рассыпались по плечам. «Гарику?» — покачал головой Огден. «Это та, что была предназначена ему в жены». По-видимому, весть об этом уже разнеслась по всей Норвегии. «Леди Бренна?» «Вот так-так. Значит, Ансельм сдержал обещание. Я была там, после того, как ушел этот дурень, посланец», — пояснила она, видя вопросительный взгляд викинга. «По-моему, Ансельм сказал тогда. Гарику предложили невесту. Значит, он ее получит. Вот только свадьбы не будет». Огден рассмеялся, зная о ненависти Ансельма к кельтам. «Никогда вождь не допустит подобного брака». «Невеста без брачных обетов. Ха, мне это нравится. Только сомневаюсь, что Гарику придется по вкусу». «Почему же? Она кажется довольно хорошенькая. Если ее принарядить, станет настоящей красоткой». «Может, так и есть, госпожа. Но за светлым лицом скрывается черная ненависть». Ермилла подошла к девушке и повернула ее лицо к свету. Но Бренна резко отдернула голову, даже не пожелав взглянуть женщине в глаза. Та неодобрительно нахмурилась. «Да она, кажется, еще и упряма». «Уж это точно», — угрюмо кивнул Огден. «И наверняка попытается сбежать при первой же возможности. Кроме того, она и мечом владеет, как мужчина. Обучена сражаться в бою, так что поосторожнее, госпожа». «Да, но что мне прикажешь с ней делать?» Огден пожал плечами. «Я выполнил поручение госпожи Элоизы, только и всего. Доставил девушку к вам. Теперь она на вашем попечении, поскольку именно вы управляете хозяйством Гарика в его отсутствие». «Только этого мне и не хватало», — пренебрежительно бросила Ермилла. «Почти всех рабов Гарик забрал на продажу. А в этом айсберге, который он называет домом, осталось всего несколько человек. Разве уследишь за ними? А эту нужно стеречь день и ночь». «Госпожа Элоиза передала, чтобы вы оставили девушку в покое, пока не вернется Гарик, и не решит, что с ней делать. Она сама прибудет через неделю, чтобы узнать, смирилась ли леди со своей участью. «И Лоиза явится сюда!» «Ха!» — усмехнулась Ермила. «Должно быть, сильно беспокоиться за девчонку, если решилась приехать, когда Гарика нет дома». Огден знал о взаимной неприязни между женщинами. У обеих были сыновья от Ансельма, поэтому уж лучше не вмешиваться в их распри. «Приказ госпожи выполнен. Не вернетесь со мной на пиршество, госпожа. Ансельм шлет вам приглашение». Светло-голубые глаза Ермилы радостно заблестели. «Сейчас соберусь», — с готовностью ответила она, направляясь к проему, ведущему к кухонной половине и лестнице. Затем позвала. «Джейни, иди сюда!» Через мгновение в холле появилась крохотная женщина в грубой шерстяной рубахе. «Что угодно, госпоже?» «Джейни, возьми девушку с собой. Искупай, накорми и уложи пока в постель в хозяйской спальне. Позже я решу, куда ее поместить». «Хорошо, госпожа», — ответила женщина с любопытством, разглядывая Бренну. «А теперь, Огден, буду очень благодарна, если отведешь леди Бренну в комнату Гарика и постережешь, пока не придет раб, чтобы ее охранять». Для Бренны время тянулось убийственно медленно. День почти не отличался от ночи. Комната, в которой ее держали, оказалась большой и холодной, без окон, но с двумя постоянно закрытыми дверями. Гнев девушки давно перешел в неудержимое бешенство, когда на второй день ее начали привязывать к большой кровати, поскольку властная Ермила решила, что незачем отрывать от дела раба, чтобы охранять пленницу. Бренну освобождали лишь на время, когда надо было поесть, умыться или облегчиться. Но каждый раз Джейни сопровождал раб, которого, правда, оставляли за дверью. Первые два дня девушка отказывалась от еды, выбивала поднос из рук Джейни в припадке ярости, но потом все же заговорила, сыпля столь ужасными проклятиями, что прислуга бледная пулей вылетала из комнаты. И тогда раб снова связывал Бренну. Она сопротивлялась, изрыгая изощренные ругательства. Но надолго ли ей могло хватить сил? Ведь запястья ее были связаны. На третий день Бренна, ослабев от голода, начала есть, хотя и неохотно, и полностью игнорировала Джейни. Между завтраком и ужином проходил почти целый день. Один раз Джейни приходила утром, перед началом заполненного различными обязанностями дня, другой — вечером, перед тем, как отправиться спать. В промежутке Бренна едва не сходила с ума от безделья и злобы, чуть не рыдая от невозможности пошевелиться, встать и хоть что-то делать, а возраставшее с каждым часом чувство голода отнюдь не способствовало улучшению настроения. Кроме того, ее мучили угрызения совести от того, что стало лишним бременем для бедняжки Джейни, которой приходилось ухаживать за ней. Девушка и без того работала с рассвета до заката, а приезд Бренны еще прибавил дел. Но Джейни никогда не забывала шепнуть ей несколько ободряющих слов по утрам, хотя к концу дня бывала так же молчалива и измучена, как Бренна. И Бренна иногда даже испытывала нечто вроде жалости к Джейни, весьма непривычное чувство для гордячки. Джейни говорила на ее языке, но выучила и норвежский. И хотя еще полностью не овладела языком, все же знала достаточно, чтобы понимать обращенные к ней приказы и не быть избитой за неповиновение. Бренна полагала, что Джейни тоже попала в плен, но ни о чем не расспрашивала девушку и старалась подогревать в душе неприязнь к ней, хотя и знала, что Джейни всего лишь выполняет приказы Ермилы, и, будь ее воля, наверняка развязала бы пленницу. Судьба у них одна. Правда, Бренна твердо знала, что никогда не смирится с жизнью рабыни, и была уверена, что когда-нибудь придет вожделенный час свободы, Но когда? Мысли Брэнны уже в который раз обращались к Гаррику Хардреду, когда-то жениху, а теперь хозяину. Она и раньше часто думала о нем. Брэнна знала, что Гаррик молод и прожил всего 25 зим, и не женат. К несчастью, поскольку именно это заставило Фергюса заключить договор о свадьбе, которое теперь уже не суждено состояться. Кроме того, если верить Хьюгу, Гаррик по каким-то причинам ненавидел женщин, и это можно считать благом. Он оставит ее в покое. А что, если начнет жестоко издеваться, терзать и мучить ее? Брэнна молилась лишь о том, чтобы ее ненависть оттолкнула его. Но связанная, она полностью в его руках и не в состоянии защитить себя. А за избиениями, по всей вероятности, последует казнь. Будь проклята, это слишком осторожная ведьма Ермила. Неделю спустя Элоиза, как и обещала, приехала навестить Брэнну. Брэнна узнала голоса ее и Ермила еще до того, как женщины вошли в комнату. Увидев привязанную к кровати пленницу, Элоиза остановилась как вкопанная, но Ермила, как ни в чем не бывало, подошла поближе. «Вот видишь», — снисходительно бросила она, — «от нее ничего, кроме беспокойства». Элоиза смерила домоправительницу ледяным взглядом. «Так вот, как ты обращаешься с собственностью моего сына! Связать девушку, будто животное!» — рассерженно воскликнула она. «Огден сказал, что она непременно сбежит», — объяснила Ермила. «Я боялась, что Гаррик, вернувшись, не найдет ее». «Сбежит?» — словно не веря своим ушам, переспросила Элоиза. «Но куда?» «Нет такого места, где беглянка могла бы скрыться. Кроме того, мы не знаем, когда вернется Гаррик. Может пройти несколько месяцев. Что ж, так и будешь держать девушку привязанной?» «Я... взгляни на нее!» — резко перебила Элоиза. «Леди Брэнна бледна и так исхудала всего за неделю. У тебя совсем нет разума, женщина. Эта девушка — ценное приобретение и может быть продана за большую цену, на невольничьем рынке. Но даже если Гаррик захочет сохранить ее для собственных развлечений, вряд ли поблагодарит тебя за такую заботу о ней в его отсутствие». Ермила слегка побледнела, признавая справедливость слов Элоизы. «Что, если девушка в самом деле умрет?» И она мгновенно возненавидела пленницу за то, что по ее вине попала в такое положение, и поспешила скрыть свои чувства под сухой улыбкой, которой одарила Элоизу. «Ты права. Отныне я сама прослежу за девушкой. Может, хоть это угодит Гаррику и даже заставит его забыть о Морне? Как ты считаешь?» «Сомневаюсь, старинная моя подруга», — процедила Элоиза и обратилась к Брэнне. «Тебя развяжу, дитя мое. Но ты не должна пытаться сбежать. Понимаешь?» — мягко спросила она. «Тебе некуда бежать». Брэнна ничего не могла ответить на ее добрые слова, поскольку они не оставляли никакой надежды, особенно после того, как эти женщины обсуждали ее, не стесняясь, словно бездушную вещь. Девушка безмолвно отвернулась. «Упрямое молчание ни к чему хорошему не приведет, Брэнна». Элоиза села на постель. «Я надеюсь, что ты, по крайней мере, немного привыкнешь к своему новому дому. Ансельм думал, что ты доставишь Гаррику немного радости. Если постараешься, жизнь твоя может стать не такой уж тяжелой». Брэнна по-прежнему отводила глаза, но Элоиза не сдавалась. «Если боишься чего-то, поговори со мной. Может, я сумею успокоить тебя?» Поколебавшись, добавила она. «Моему сыну нетрудно угодить. Он не требователен и не жесток. Может, ты даже полюбишь его и найдешь здесь счастье?» Брэнна гордо вскинула голову. Глаза сверкнули, словно полированное серебро. «Никогда!» — прошипела она, удивив обеих женщин своим тоном и неожиданно прорезавшимся голосом. «Я ничего не страшусь, госпожа. Это вы должны дрожать от ужаса, ибо горько пожалеете о том дне, когда попытались сделать меня рабыней. Кровь потечет рекой, и не сомневайтесь, вашего драгоценного Гарика ждет страшная смерть». «Что она сказала?» — допытывалась Ермила. Элоиза, вздохнув, покачала головой. «Все еще полна горечи, но это долго не продлится. Скоро она узнает, что другого выхода, кроме как смириться, нет. Ну а пока что с ней делать?» Элоиза задумчиво оглядела Бренну, спокойно встретив вызывающий взгляд девушки. «Будешь ли ты вести себя прилично, если получишь позволение передвигаться по комнате?» «Я не стану давать обещаний», — упрямо ответила Бренна, снова отворачиваясь. «Неужели ты не можешь быть хоть немного рассудительнее?» Бренна больше не желала отвечать, и Элоиза, сдавшись, вышла из комнаты. Ермила, однако, осталась. «Ну что ж, Бренна Кармахем, теперь, когда ее милость удалилась, нет необходимости освобождать тебя, по крайней мере, до вечера», — бесстрастно объявила Ермила, не подозревая, что пленница понимает каждое слово. «Завтра велю давать тебе побольше еды, чтобы мясо на костях наросло, и выносить проветриваться, совсем как старую ветошь». Смеясь над собственной шуткой, она пошла к выходу. Бренна с наслаждением убила бы эту ведьму, не будь руки стянуты проклятой веревкой. Какое лицемерное, злобное, ядовитое создание! Позднее, когда Бренну наконец освободят, она начнет строить планы побега. Только последние глупцы могли ей довериться.